Холодное оружие. Ущерб, приносимый холодным оружием телу человека, выглядит куда более красочно и устрашает более, чем небольшая темная точка от пули, откуда сочится кровь. Развал тела от кавалерийской сабли, конечно же, катастрофичен, страшнее, чем туша на прилавке у мясника. Я, думая о гражданской войне и первой конной, столкнувшись с польскими конфедератами, всегда представлял их себе, как две лавы врубаются друг в друга с бритвами в метр длиной. Озноб по коже. Увечные потом десятилетиями еще бродили с культяпками рук. У испанского авантюриста, солдата удачи, его зовут Рафаэль де Нагалес Мендес, я вычитал, что арабские волонтеры в турецкой армии в период Первой мировой, Нагалес служил офицером в турецкой армии, имели привычкой обрубать раненым британцам ноги, чтобы не возиться с сапогами-ботинками. Один араб отрубил английскую руку. Татуировка уж очень приглянулась. Жене хотел показать. Мы уступаем людям прошлого в жестокости, но и в храбрости, и в стремительном безумии уступаем. Нападения с холодным оружием были забыты в пользу огнестрельного и прочно забыты. Как вдруг где-то лет 5-7 тому назад холодное оружие внезапно возродилось в качестве оружия террористов. Вначале в Израиле, а недавно мусульманский мир приспособил его для нападений в Европе. Оказалось, что мясницкий кухонный нож в толпе может наработать количество трупов, равное взрыву. Мечи сейчас не носят, их не продают, а кухонный нож можно приобрести в любом магазине кухонных принадлежностей или промышленных товаров. Приползшие из Израиля от палестинских арабов тактика безумного вторжения в толпу с холодным оружием, нож, мачете, топор, приглянулась совсем бедным, либо свернутым в бараний рог подавленным мигрантам территории Европы, где нельзя достать взрывчатки, чтобы начинить пояс смертника, или нельзя купить огнестрельное оружие. Появляются все новые верификации нападений с холодным оружием. Так, 24 июля 2017 года в Швейцарии была применена бензопила. Вот уже куда определить бензопилу? К холодному оружию, вероятнее всего, потому что к огнестрельному ее ни по каким параметрам не отнесешь. Примененный впервые в Ницце наезд на грузовике на толпы гуляющих на эспланаде у моря людей — это тоже нападение с холодным оружием, хотя и не режущим, конечно же, но ударяющим со страшной силой. Предметы обихода современного человека, как видим, постепенно адаптируются терроризмом. Дешево и сердито. Кухонный нож стоит сущие копейки, но какие же несчастья и потери он может причинить врагу. В свое время дальнобойная артиллерия, а впоследствии авиация особенно, позволили войне выйти за пределы столкновения вооруженных сил, превратив войны в столкновение народов. Первыми стали не брезговать бомбардировками мирных жителей европейцы, а затем эта практика расползлась по планете. Этому превращению войны армий в войну народов не было уделено должного внимания ни народами, ни историками. Между тем, это было важнейшее историческое потрясение. Народы вернулись в доисторические времена, когда, гремя в своих кибитках в чужую землю, вторгалось все племя. Только что, тихо, случилась важнейшая историческая катастрофа. Война стала занятием не военных граждан, ни армии, потому что оружием стали простые обиходные предметы цивилизации. Вернулись к тому, с чего начинали, в доисторические времена. Хаос взял свое обратно.